Глава 7. Ирина Снежина. Попалась. Да, блин. Мало того, что я собственным пением захлебнулась, так еще и чуть с крыши не сверзилась. Ну как? Как он меня нашел? Я же выбрала место подальше от тренировочного комплекса с его открытыми площадками, чтобы никто меня тут не видел и в идеале не слышал. Нет, не так. Почему Иоша не предупредила появление ведьмака? Он же в курсе, что мы, то есть я, от огненного скрываюсь. Тогда почему промолчал? Заслушался моим пением, да? Оба заслушались. Эти болтливые пчелы вообще помощники или вредители? Совсем чокнулся так пугать? Пошла в атаку я, вскочив на широкий каменный парапет, опоясывающий плоскую крышу тренировочного комплекса, и предусмотрительно отбежав подальше. Шага на 3-4. Моих. А если бы я упала? Поймал бы, заверил Кай, довольно или злобно, скалясь. Проникаться чувством вины лидер стихий совершенно не собирался. Особенно гипотетическим. Он медленно шел за мной, выдерживая дистанцию, создававшую для меня некую иллюзию свободы, а для него – возможность сцапать добычу при желании в два, даже в один прыжок с его-то ростом. «Но ты же у нас не падаешь, а прыгаешь обычно. На свой эшборд. Кстати, где он?» Ведьмак огляделся в поисках лос, которая пряталась под невидимостью даже в пассивном состоянии. Я же того замаскировалась. От него, кстати. Цвет волос сменила, новый наряд надела, летающую доску якобы не взяла, думала, рыжая шевелюра вызовет у огненного ассоциацию с Едвигой, которая его преследует, и он точно не узнает во мне меня. Ну, у упрямого стихийника либо нюх на мою скромную персону, либо хорошие информаторы. Раздумывая об этом, я снова покосилась на пчелок, которые продолжали сидеть, сложив лапки, и делать вид, что лишились дара речи. Разом, оба, вот же артисты. Зато смотрели они на нас во все четыре глаза. Не столько пчелиные, сколько анимационные. И это выглядело так мило. Прониклась бы, не пребывая в столь щекотливой ситуации. Что же делать? Свистнуть лос и опять удрать или прояснить, наконец, возникшее между мной и Каем недоразумение, а потом вежливо попросить его отстать? Я же своими побегами только больше интерес в нем разжигаю, а оно мне не надо, вот совсем. «Так, Риша», – перестав улыбаться, парень нахмурился. «Не совершай глупые поступки», – произнес он серьезно, даже нравоучительно, аж выбесил. «Какие еще поступки?» – непонимающе хлопнул ресницами я. «Те? У тебя на лице написаны». Опять решила полетать. Нравится, когда за тобой гоняются? Или, может, внимание СМИ приятно греет твое ЧСВ? Он покосился на заприметившие нас дроны. Их только тут не хватало. Не греет. Огрызнулась я, вмиг забыв, что планировала быть с ним вежливой. Желание прояснять недоразумение резко отпало, особенно под прицелом видеокамер. Вселенский хаос. От этого парня сплошные проблемы. Я меняю маски, чтобы скрывать свою личность, а из-за него куча народу пытается меня идентифицировать. Как работать в таких условиях? А как жульничать? В космос такую популярность? И Кая Огненного туда же. Не смей. Правильно понял мои намерения он. Я просто хочу поговорить, Риша! Крикнул ведьмак, кинувшись ко мне. Но я уже прыгнула. Оттолкнулась от бордюра, призвала эшборд и, перекувыркнувшись в воздухе, не ощутила под ногами привычную твердость летающей доски. Какого черта, лос? Кай Огненный. Девчонка даже испугаться не успела, а вот меня конкретно так триггернуло. Аж в ушах засвистело от скорости и резкости движений. Сиганул за ней не только с проклятиями, но и с противоречивым желанием спасти, чтобы прибить собственноручно. А ведь я стихийник, меня несколько лет тренировали сохранять холодную голову в любых опасных ситуациях. А тут примитивный полет с крыши, пусть внезапный и не под моим контролем, но все равно ведь ничего критичного. Почему так накрыло-то? Поймала эту ненормальную на уровне второго этажа. Все из-за ее дурацкой доски, которая запоздало вынырнула из-под маскировки и ринулась к хозяйке, игнорируя препятствия вроде меня. Как итог, мы с эшбордом из-за столкновения оба чуть не упустили Ришу. Не знаю, способна ли на эмоции проклятая доска, но у меня внутри клокотал настоящий вулкан, и искры по рукам побежали. Что плохо? Не хватало потерять контроль над пси-способностью и поджечь сталкершу для полного счастья. Или это я теперь сталкерю? Мы же с ней явно махнулись ролями в нашем взаимном преследовании. «Жить надоело?» – спросил, глядя ей в лицо. Так близко, что... А впрочем, ничего. Просто перенервничал из-за отсутствия регулярных тренировок. Зря я решил, что Рише страх неведом, раз она не закричала. Девчонка от ужаса, похоже, банально онемела и сейчас тоже ничего не ответила. Вцепилась в меня и глазищи свои дымчато-серые вытаращила. Однозначно испуганные, а еще чертовски красивые. Нереально просто, словно предгрозовое небо, того и гляди, молнии засверкают. «Так, стоп, молнии? Все уже, что ли? Страх прошел, сменившись на злость? Как же я ее понимаю?» «Это все из-за тебя», – внезапно заявила спасенная. И тон был вовсе не благоговейный. «Это ты виноват, ты!» – воскликнула она еще крепче, меня обнимая, будто боялась, что отпущу. «Правильно боялась, угу». «Да ты совсем охренела, Риша!» – рыкнул я, чувствуя, что желание прибить девчонку начинает доминировать. «Может, действительно бросить ее, раз так недовольна? Пусть глотнет еще ощущение от свободного падения, пока ее дебильный эшборд вокруг зигзагами носится. Глядишь, вспомнит забытое слово «спасибо». Я вообще-то жизнь тебе только что спас. А тебя просили? Вот же ж поганка неблагодарная. Ты?» Сказать хотелось многое и без цензуры, но летавшие вокруг дроны охладили мой пыл, так как ногами обнимать меня Риша не спешила, а на плечо ее закинуть возможности не было, потому что она держалась за мою шею. Я прямо в воздухе взял ее на руки, чтобы легче было нести. «Как принцессу», – прошипела девушка, опять чем-то недовольная. «Ну, точно принцесса. На нее не угодишь». «Уверена, зрители в восторге», – кивнула на дроны привереда, переведя, наконец, взгляд с моего лица на них. А я выдохнул с облегчением, будто чары отпустили. «Проклятие! Да что ж со мной не так? Неужто правда все дело в отсутствии регулярных тренировок, которые были в академии? А еще к физподготовке Вереска придирался. М-да. По-твоему, мне нужны их восторги?» Буркнул, направляясь к моему балкону. «Пора было поговорить с этой чокнутой, причем без свидетелей, а то ведь убьется в следующий раз в попытке от меня сбежать». Разве нет? Кай Огненный, лидер легендарных стихий, автор и исполнитель многочисленных хитов, начала перечислять она. «Всем знаменитостям нужны зрительские восторги», заявила порыжевшая блондинка. «Даже любопытно, какая она, настоящая?» Мышка опять уставилась на меня, сердито, еще и губу нижнюю закусила, привлекая к ней мое внимание. «Это уловка такая девчачья, да? Чтобы усыпить мою бдительность? Или я придумываю то, чего нет?» «Может, все дело в проклятом пиве?» Вереску оно язык развязало. А мне с пары глотков в голову так ударило, что до сих пор штормит. Точно, причина в пиве. «Сейчас, Риша, меня куда больше интересует справедливость», сказал, возвращая себе пошатнувшееся было спокойствие. «То есть», – насторожилась принцесса, «ты слишком много обо мне знаешь, а я тебе ни хрена», – ухмыльнулся, наслаждаясь мелькнувшей в ее глазах паникой. «Несправедливо, мышка? Мы...» Ее явно заклинило. «Мы? Ты о нас с тобой?» Я прикалывался над ней, и настроение поднималось. «Я так далеко не заглядывал, но готов рассмотреть твое предложение, если...» «Мышка?» – выдохнула она в возмущении. «Вариант принцессы больше нравится? Или лучше Золушка, как тебя прозвали в сети? Анти-Золушка?» – продемонстрировала свою осведомленность она. «Не суть. Главное, не забудь оставить мне свою, кроссовку». Издал ехидный смешок я, за что тут же схлопотал по шее и разжал объятия. От неожиданности девчонка чуть не упала, но только чуть. Вовремя сообразив, она вцепилась в меня еще крепче и прижалась так тесно, что стало трудно дышать, и вовсе не от летней жары. А еще я отчетливо понял, что не готов подвергать ее снова мнимой опасности, даже в воспитательных целях. Хватит с нее на сегодня, налеталась. Проучить за грубость можно и другим способом. Ирина Снежина. «Мышка. И этот туда же. Но почему с детства все зовут меня именно так? Ни кошечкой пушистой, ни зайкой и даже не колючим ежом, хотя пару раз с ежом все же сравнивали, с дикобразом еще, но чаще для всех я либо Ира, либо тень, либо мышь серая, если без грима. Что общего у меня с этим мелким грызуном? цвет шерстки, вернее волос, или все из-за моей повседневной незаметности? И ведь я не особо обижалась раньше на эту чертову мышку, даже сама себя так называла в приступах самоиронии, а тут почему-то бомбанула, чуть воздухом не подавилась, дав Каю повод для издевки. Позор на мои, как я там сейчас, рыжая все еще или уже посидела нафиг? Рыжий! Кай поморщился, отойдя на пару шагов, чтобы получше рассмотреть меня, сидящую в его кресле. «Тебе не идет. Пепельный цвет был лучше. Еще бы, с ним ведь я больше похожа на мышку». «А вдруг это мой родной?» – заявила, демонстративно намотав на палец огненную прядь. «Матушке природе, знаешь ли, я доверяю больше, чем мнению какого-то... кого?» – прищурился хозяин апартаментов, с которым мы находились уже минут 10. И все это время он пытался меня вывести на чистую воду. Я же, в свою очередь, всячески уклонялась от провокационных вопросов и предлагаемых напитков. Не потому, что пить не хотелось, просто не желала делать это здесь, затягивая вынужденную встречу с... А? Действительно, кто он для меня? Звезда, сошедшая с музыкальных небес? Герой-спаситель? Или хитроумный похититель, ловко воспользовавшийся моментом? Пауза затягивалась. В янтарных глазах Кая, изучавших меня, зажегся хищный огонек. Ведьмак чуть опустил голову, отчего длинная косая челка скрыла половину его лица, а на правом виске ярким пламенем полыхнула рыжая прядь. «Демон! Классический такой! Порочно притягательный и одновременно пугающий, аж мурашки по коже! Не зря за лидером стихий закрепилось это прозвище!» Вероятно, чтобы я не слишком засматривалась, память подкинула воспоминания из недавнего прошлого, в котором Едвига на весь коридор назвала этого парня «Кайчиком». Смешок вырвался из груди сам собой, а выражение лица демона стало еще зловещей. «Весело тебе, Риша?» – полюбопытствовал он, после чего тоже усмехнулся. Многообещающий так, а потом медленно двинулся ко мне, как ягуар к попавшейся в капкан добычи. «Поделись, вместе посмеемся. Так кто я для тебя, кроме как автор твоих любимых песен?» «С чего это любимых?» – возмутилась я, отодвигаясь к спинке кресла и чуть сползая вниз. Потому что ведьмак оперся ладонями о подлокотнике, мрачной и неотвратимой тучей нависая надо мной. А нет? Я пожала плечами. Справедливости ради, мне многие хиты нравились. Не хиты? Тоже. Да мне почти все творчество стихий было по вкусу, кроме самого стихийника, который нервировал своей близостью, наглостью и даже запахом. Приятным таким, мужским. «Отодвинься», – потребовала я, и он, чуть помедлив, отошел. «Ты обещал просто разговор». «Мы разговариваем», – заявил убийца моих нервных клеток, продолжая улыбаться. «Так кто я для тебя?» «Бабник», – буркнула, начиная заводиться. «Специально же меня выводит из себя, чтобы лишнее сболтнуло, вот гад. Неразборчивый в связях кобель, со звездой в башке». Перешла на оскорбление я, но Кай не разозлился, наоборот. «Зато опытный. Улыбка его стала шире. Или ты бы предпочла неумеху девственника? О чем он вообще говорит, а я о чем?» Открыв рот, чтобы брякнуть очередную глупость, граничащую с грубостью, я его благоразумно закрыла. Затем покосилась на тумбочку с вазой, но без цветов, где редком сидели три голосовых помощника, две пчелки и одна стрекоза. Сидели и молчали, еще и голову туда-сюда поворачивали. То на меня посмотрят, то на Кая. Помогать они явно не собирались, только наблюдать. Ну и без с ними, сама справлюсь. Я бы предпочла поскорее прояснить недавнее недоразумение и отправиться по делам. Проговорила, стараясь выглядеть спокойной и даже расслабленной. Получилось не очень, совсем не получилось. Потому что, не успев вовремя прикусить язычок, я добавила. «И да, ты меня ни бабником, ни девственником не интересуешь, не обольщайся. Зачем же ты ко мне в номер вломилась? Окном ошиблась. Дважды? Ты ведь потом еще к Веге залетела. Дважды? У тебя большие проблемы с прицелом, Риша». Посочувствовал Кай так, что я ни на йоту не усомнилась, глумиться. Хотя с таким эшбордом... «Вот только лос трогать не надо», – вступилась я за летающую доску, скромно стоявшую в уголке рядом с его гитарой. «Если бы ты не долбанул ее о стену в прошлый раз, она бы не глючила». Вскочив с кресла, я пошла в наступление. «Это все ты виноват», — повторила свои обвинения. «Я чуть не убилась сегодня из-за тебя». «Не перекладывай с больной головы на здоровую», — недовольно поморщился парень. «А впрочем, ладно, как скажешь, радость моя. Если считаешь, что Эшборт сбоит из-за меня, оставь его здесь, я починю и верну». «Какой номер комнаты, говоришь? Куда доску потом доставить?» – поинтересовался он вроде как между делом. «Но я же не идиотка, в конце концов». «Никуда? С Эшбордом? Сама разберусь». «Но это моя вина», – начал напирать Кай, признавая все и сразу, хотя только что отнекивался, еще и приближался при этом, сокращая и без того небольшое расстояние. «Я тебя просила». «Правда?» Бархатные нотки его голоса завораживали, сбивая с толку. Ощущение, будто я мышка перед удавом, стало таким сильным, что я себя за руку ущипнула, дабы выйти из-под гипнотического влияния ведьмака. Он точно стихийник, а не ментал. Глядя ему в глаза, я словно в западню попадаю. Пожалуй, стоит избегать прямого взгляда. Знать бы еще как. «Так, все, огненный». Отшатнулась я от него и даже руку выставила, фиксируя дистанцию. «Я же извинилась, что залетела в твой номер. По ошибке. Да. Врушка. Да. То есть, да какого черта?» Вспылила я, отступая. «Достал уже со своими попытками поймать меня на слове. Не к тебе я приходила. Ясно? Спусти уже свою кнопку собственной значимости с небес на землю. Я не твоя фанатка. Свет клином на тебе не сошелся». «Кому тогда? Соседи знать тебя не знают, я проверял», – самодовольно заявил этот нехороший, но умный мальчик. «Еще и шустрый, к тому же. Скажешь, что ты поклонница Вереска?» – поддел меня он, подкинув идею. «А как ты догадался?» – изобразила смущение я, в мгновение ока превращаясь из разъяренной фурии в робкую овечку. «Разве что носком кроссовки по полу не шаркнула». Покраснеть бы еще для пущей убедительности. Но, увы, щеки наотрез отказались участвовать в спектакле. «Опять ведь врешь», – недоверчиво протянул Кай. «Да иди ты», – изобразила оскорбленную невинность я. «Мне пора. Пропусти». Я ринулась к выходу, который он преградил. Еще и за плечи меня схватил, блокируя попытки вырваться. Высокий гад, сильный и упрямый, как баран. Тьма тьмарская, что делать-то? «Стоять, мышка! Мы еще не договорили?» Он замолк на полуслове, потому что я его... поцеловала. Сама не знаю, как мне такое в голову пришло. Да я вообще не думала, когда действовала. Просто пыталась вырваться и убежать, а он не пускал. Стоял так близко, держал так крепко, что раздражение, окрасившись в какие-то странные тона, очень быстро сменилось паникой. «Ну, а я...» Я его поцеловала, да? Привстала на носочки и впилась в губы, не дав договорить. Благо дело, он как раз наклонился, чтобы растолковать мне, как я не права. А ошеломила ли я Кая? Очевидно, да. Но себя ошеломила не меньше, на какой-то миг даже потерялась в круговороте чувств, из-за которого, к счастью, быстро вынырнула, правда, еще злее, чем была. Поцеловать ведьмака было не лучшей идеей, зато действенной. Едва он, вовлекаясь в затеянную мной игру, ослабил хватку, как я со всей дури двинула ему ногой по колену и, вырвавшись, свистнула лос. Забыв о неполадках Эшборда, хотела удрать на нем через окно, но неполадки проявили себя во всей красе, когда моя летающая доска, радостно подскочив, вместо того, чтобы метнуться ко мне, саданула по голове Кая. Хорошо так саданула, с одного раза отправила беднягу в нокаут. Я едва успела смягчить падение парня, не дав ему собрать еще больше шишек. Даже не знаю, что не так с моим Эшбордом, может, у Лос личная вендетта с огненным? Сначала ребра ему пересчитала, теперь вот башку на крепость проверила. Спасибо, хоть не убила. Пока стрекоза суетилась вокруг пострадавшего, проверяя его самочувствие, мы с пчелами слиняли. Если вдруг что, голосовой помощник медиков вызовет, но я очень надеялась, что до этого не дойдет. Пометуя о загадочном поведении доски, с полетами решила пока повременить. Держа лос под мышкой, вознамеревалась покинуть чужой номер, как нормальный человек через дверь, которую открыла и тут же закрыла, едва не засветив вереску в глаз, вернее, попыталась закрыть. «Черт, да я, похоже, потенциально опасна для стихийников и стихий!» «Ты?» – выдохнул бас-гитарист, поймав мою створку на полпути. А на меня пахнуло зимней стужей. «Риша?» – прищурился он, непонятно как меня признав. «Я не специально, честно!» – оправдалась зачем-то и, забыв об осторожности, все-таки вскочила на эшборд. На этот раз Лос меня не подвела, как и Оши, который опять поколдовал над записями с камер видеонаблюдения, подчищая мои следы, точнее, пообещал поколдовать. «Кай Огненный, тебе не кажется, что она слегка неадекватная?» «Не кажется», – буркнул я, забирая у друга завернутый в пакет лед, чтобы приложить к голове. Последний раз сознание терял в детстве, а тут рухнул, как хлюпик какой-то, еще и в присутствии девчонки. Позор на мои седины, гипотетические. «Что же ты ей такое сказал, что она тебя по башке огрела?» Как-то странно посочувствовал Вереск, а в том смысле, что тон был вроде бы сочувственный, да и взгляд тоже, в отличие от самого вопроса. Нахамил, напугал или, может, домогаться начал? «Я черт!» – взвыл, схватившись за голову. Резкое вскакивание с кровати на пользу голове моей точно не пошло. Да это она меня домогалась. Прямо так сразу. Точно, сталкерша. «Ага!» – плотнее прижав к ушибленному месту пакет, скривился я. «Твоя». «Чего?» – вытянувшееся лицо друга порадовало. «А то стоит тут весь такой деловой, а мышки моей рассуждает, еще и обвинениями сыплет». «Того», – сказал я, сев обратно. «Не в моем положении резкие выпады делать. На самом деле голова скорее побаливала, нежели болела. Других симптомов тоже не наблюдалось, так что к медикам я не пошел, хотя Лита советовала. Отделался, как говорится, испугом, но приятного все равно мало. Это мисс Непредсказуемость, которая сначала целует, а потом бьет по башке доской, заявила, что приходила в прошлый раз к тебе, а не ко мне. Живи теперь с этим». Криво усмехнулся я, продолжая наблюдать за басистом. «Заинтересуется, нет?» «Лучше не стоит. И это...» «Осторожней, с ее эшбордом он бешеный». «Весь в хозяйку», — хмыкнул Вереск. «Ты, кстати, в курсе, что ваш полет опять попал в сеть?» «Следовало ожидать. И что фанаты сейчас будут яростно вычислять, кто очередная пассия Кая Огненного, тоже понимаешь?» Я кивнул и опять поморщился, все время забывая про травму. Наверное, хватит со льдом экспериментировать. И так туго соображаю, а в холоде котелок совсем не варит. Пусть вычисляют, вдруг у них лучше получится. Пошутил с толикой злорадства. Мне эта малявка о себе так ничего и не рассказала, кроме того, что ей интересен ты, а не я. Ну и зачем я это повторяю? Вереска проверяю на прочность или себя? Да и соврала она мне, как пить дать. Не станет девчонка целовать парня только ради того, чтобы отвлечь. Особенно такая колючка, как Риша, хотя это как раз может. Последняя мысль мне решительно не понравилась, ну а Вереску не понравилась моя подначка. Вернее, он ее тупо проигнорировал. Вот и хорошо. «А если правда вычислят?» – спросил друг задумчиво. «Она же без маски и капюшона была. Огненный, совесть у тебя есть?» – подставил девчонку, притащив к себе в номер на руках и доволен. «А она тебя еще и поцеловала. Вот же дурочка!» – фыркнул воздушник, взяв себе еще пиво. «Не только поцеловала, но и по башке съездила. Так что квиты!» «Я бы тоже выпил, но стрекоза пригрозила прислать медиков прямо в номер, если решу лечиться алкоголем. Еще и Вереску мозги промыла, чтобы бдил. Коза крылатая, а не помощница. Хорошо, что функция отключения имеется, а то пришлось бы терпеть эту голографическую заразу с ее комментариями круглосуточно». Невольно вспомнил двух полосатых пчелок, повсюду преследующих Ришу, и улыбнулся. Ей еще хуже. У нее горе-помощнички, похоже, клонируются. Счастье, что оба они Иоши, а не Иоши с Литой. Хотя кто этих кибершутников знает? «Что планируешь делать дальше?» – спросил друг после недолгого молчания. «Еще раз пролистаю видео и анкетные данные конкурсантов», – ответил я, заваливаясь обратно на подушку. «У Риши очень необычный голос. Проникновенный такой. Даже не знаю, как объяснить. Странно, что я не засек его раньше. И да, глаза точно серые. Тоже необычные, дымчатый оттенок. Когда сердится, радужки темнеют и словно серебром искрятся на фоне мрачного неба. Только не пойму никак, она пси или нет? «Ну, психическая она точно», – рассмеялся Вереск. «Да ладно тебе. Просто девушка с огоньком», – улыбнулся в ответ я. «Непредсказуемо и опасно. Надеюсь, совесть ее все же мучает. Не только совесть». Улыбка моя стала шире при воспоминании о поцелуе. Надо будет при встрече повторить, а то я что-то не распробовал. Любопытно, как отреагирует. «Что-то задумал?» – заинтересовался друг. «Еще не знаю», – соврал я. «Вычислю эту любительницу маскарада, а там определюсь. Импровизация – наше все», – подмигнул я ему. «Но не сегодня». Полистаю новости и планы на завтра. Попробую еще записи с камер коридорных получить. Вдруг удастся проследить маршрут Риши. Хотя она вряд ли в комнату вернулась. Скорее отправилась полетать, чтобы запутать следы. Ну а перед сном выступление певиц гляну. Она точно среди них чуйкой чую. Ужин в номер закажем? Я не голоден, а ты заказывай, если хочешь. К тому же мне Лита такой список ограничений по еде на сегодня выдала, что убила весь аппетит. «Сочувствую. Тогда я лучше схожу в столовую», – решил он. «В ресторан», – машинально поправил я, так как судей, организаторов и представителей СМИ обычно кормили именно там. «Нет», – растягивая первую букву, произнес басист, – «мне понравилось наблюдать за конкурсантами». Губы его тронула загадочная улыбка. «Слишком загадочная». «За кем именно?» – прищурился я. «За Молли?» «Не только», – нагнал таинственности Вереск. «Нахрена?» – спрашивается. «Я выложил ему все как на духу, почти все, а он интриги на ровном месте городит. Тоже мне наблюдатель». «За кем еще?» – переспросил с таким видом, что друг решил не мудрить и честно выдал. «За твоим розарием, или, правильней сказать, паноптикумом». «Одна другой интересней. Сахарная куколка в розовых шелках. За милым фасадом, который непонятно кто прячется. Женщина-отрава, которая еще и рыба прилипала, ну и...» Я замер в предвкушении. Интересно было, как он на этот раз охарактеризует Ришу. «Кто?» – спросил, когда пауза затянулась. «Золушка», – сказал Вереск, опустив приставку «Анти». Своеобразная, правда, с прибамбахом, но прозвище ей все равно идет. Сама сначала кашу заварила, внимание всеобщее привлекла к тебе, заинтриговала, а теперь бегает, размахивая эшбордом, и прячется под чьей-то личиной. Надо глянуть в прихожей, туфельку она там тебе не оставила, заржал воздушник, наслаждаясь моей кислой миной. «Тебе!» – огрызнулся я, в очередной раз напоминая ему или себе. Слова мышки, хотя мысль, что это была не ложь, меня коробила. Мазохизм какой-то. Пожалуй, точно надо отдохнуть, пока не начал ревновать не мою девушку к моему другу.